с течением времени становились все более зависимыми от поставок товаров и даже продовольствия из Китая, а их вожди, нередко подолгу жившие в Срединной империи, усваивали обычаи и мировоззрение китайцев. Это обстоятельство, а также военно-стратегические преимущества обладания северокитайской равниной подталкивали северные кочевые племена к регулярным вторжениям в Китай. Первым крупным кочевым народом, сложившимся за северными пределами древнего Китая, были сюнну. Расцвет степной державы сюнну приходится на второй век до нашей эры. Спустя два столетия сюнну раскололись. Часть их ушла на запад, где через два века появилась в Европе под именем гуннов, а те, кто остались, расселились вдоль границ Китайской империи и к V веку смешались с другими народами. Страница 32. На просторах монгольских степей и юге Маньчжурской равнины место сюнну заняли племена сянь-би, а тех, в свою очередь, с V века сменили жужани. В VII-IX веках могущественнейшими соседями китайцев на северо-западе были тюрки, позднее родственные им уйгуры, составляющие коренное население современного восточного Туркестана. С X века главными соседями китайцев на севере стали кидане, от которых и пошло русское название Срединной империи Китай. Возникновение киданьского государства знаменует начало новой экспансии кочевых племен в Северном Китае. Киданей сменили джурджени, пришедшие из Маньчжурии, а тех, в свою очередь, монголы, которые завоевали весь Китай, но упорно сохраняли свою самобытность и в результате были вынуждены спустя столетия вернуться в родные степи. В 17 веке Китай вновь подпал под власть северных завоевателей, на этот раз маньчжуров, управлявших Китайской империей вплоть до свержения монархии в 1911 году. В настоящее время монголы составляют коренное население автономного района Внутренняя Монголия, а маньчжурское население сохраняется в северо-восточном Китае. Численность монголов составляет около 3,5 миллионов. Маньчжуров – 4,3 миллиона человек. Народы на западных рубежах Китая в древности получили собирательное название «ди». Вследствие недостаточной оформленности кочевого уклада в западных областях Китая, где было распространено в основном овцеводство, отношения китайцев с их западными соседями редко принимали вид военного противостояния. В первые столетия нашей эры наиболее могущественным племенем в этих краях были цяны, одно время даже установившие свою власть на всей северной равнине. Позднее на северо-западных границах Китайской империи обитали тангуты, народ тибетской группы, имевший в XI-XIII веках собственное государство Западная Ся. Собственно, тибетцев китайцы называли тубо. Последние несколько столетий правители Тибета признавали свою вассальную зависимость от Китая, а после 1949 года Тибет стал автономным районом в составе КНР. Новая власть, однако, вызвала в тибетском обществе широкое сопротивление, доходившее до вооруженных восстаний. И в 1959 году Далай-лама, духовный глава тибетцев, бежал из страны вместе с тысячами своих сторонников. В настоящее время численность тибетцев достигает 4 миллионов человек. Южные соседи китайцев с древности носили название Мань. На этом направлении, как нам уже известно, китайцы сами осуществляли активную экспансию, оттесняя коренное, в основном тоже земледельческое население, все дальше к югу или все выше в горы. Термин «мань» обозначал в действительности очень разные по своему происхождению и культуре народы. Страница 33. Наиболее тесные контакты китайцы имели с народами группы мяо-яо, расселяющимися в гористых районах Гуйчжоу, северо-западного Гуандуна и Гуанси. Численность мяо составляет в настоящее время около 5 миллионов, яо – 1,5 миллиона человек. На территории Гуанси проживает крупнейшее национальное меньшинство в Китае – джуан, около 14 миллионов человек. Из всех южнокитайских народов джуан в наибольшей степени ассимилированы китайцами и пользуются иероглифическим письмом, близким к китайскому. Вообще же юго-западные рубежи Китая являются настоящим этнографическим заповедником. Здесь обитает до трех десятков народностей тайской и Тибета – бирманских групп. Наиболее многочисленные из них – близкие тибетцам хани, более 1 миллиона человек.